Освободясь от хронологических рамок и забегая немного вперед, мы наталкиваемся на мысли и поступки, совершенно непонятные для того тихого, верующего, правильного Павла Третьякова, который выходит из своего детства. В течение всей своей жизни не терпит он носителей власти, ни светской, ни духовной. В 1887 году он пишет Стасову: «Это было очень хорошо, что артель разошлась, а то члены этой артели только бы и писали иконы да царские портреты». С тех пор, как галерея становится знаменитой, великие мира сего считают своим долгом возить туда гостей и показывать им московскую достопримечательность. Особенно часто в бытность свою московским генерал-губернатором наведывался Сергей Александрович Романов, брат Александра Третьего. Подлетают к Третьяковскому дому роскошные экипажи. Бьют копытами красавцы-рысаки. Весь переулок полиции запружен. Перед каждым домом дворники в чистых фартуках. Заполняются залы галереи мундирами и кринолинами. Великие князья и княгини, графы и генералы, при лентах и орденах всякий раз ждут, что встретит их при входе хозяин, поведет все показывать. Но, как всегда, появляется лишь служащий. «Сам-то Третьяков где?» — спрашивают. «Уехали из города по делам фирмы», — звучит ответ, если о посещении было известно заранее. В таких случаях Третьяков действительно стремился на несколько дней покинуть Москву. «Отлучились из дому» — вариант ответа, если высочайшие особы прибыли без предупреждения, и хозяин тихо занимается делами у себя в кабинете. Оба ответа владетель галереи с самого начала втолковал своим служащим, дивившимся и недоумевавшим, как можно отказываться от такой чести. Как-то сообщили, что посетит галерею знаменитый в ту пору протоиерей Иоанн Кронштадтский. На проповеди его съезжались тысячи верующих, а получить у него благословение считалось счастьем. Как только услышал Павел Михайлович известие о столь почетном посещении, немедленно собрался и отбыл в Кострому. «Срочно вызван на фабрику», — доложили служители его высокопреподобию. «Что это? Обычная скромность собирателя?» «Да, скромен он был до болезненности, но только ли в том дело?» «Желаю приобрести в коллекцию картины Верещагина о русско-турецкой войне». Третьяков писал критику Стасову, что произведения эти должны быть проникнуты духом принесенной народной жертвы и блестящих подвигов русских солдат и некоторых отдельных личностей, благодаря которым дело наше выгорело, несмотря на неумелость руководителей и глупость и подлость многих личностей. Под этими последними личностями в соединении их с руководителями ясно мнятся особо высокопоставленные. И уж совсем открыто звучит этот демократический настрой в письме к жене Вере Павловне. Третьяков описывает концерт Рубинштейна в Париже в 1878 году. Николай Григорьевич играл чудесно. Кроме публики, весь оркестр аплодировал ему. Но еще более приятное до слез чувствовал я, глядя, что эта чудесная зала принадлежит свободному народу, что тут все хозяева и нет ни одной ливреи в первых рядах. Сколько подобных высказываний встречается в его письмах? Скромность здесь уж вовсе ни при чем. Когда в 1874 году Верещагин отказался по принципиальным причинам от профессорского звания, данного ему Академией художеств, и в печати началась травля художника, Павел Михайлович, точно оценивая происшедшее, написал ему: «Ваш отказ от профессорского звания снял маску с пошлых завистников, поразил в сердце не художников только, а все общество, то есть наибольшую часть общества, чающую движение свыше в виде чиновей орденов. Как же им было не ополчиться на такого отчаянного революционера?» В 1893 году, если верить воспоминаниям современников, Третьяков отказался от дворянства, которое ему хотел даровать царь после передачи галереи в Москве. Это был единственный случай, когда коллекционер не смог уклониться от встречи с высокопоставленной особой, а смотреть городскую галерею пожаловал сам Александр Третий.